Когда же на следующий день Поспелов привез оружие и усадил десантуру писать бумаги, заявление с просьбой о контрактной службе в вооруженных силах, автобиографии и, собственно, сами контракты, настроение же было приподнятым, почти веселым. Полный разнобой в чувствах и смущение вызвала зарплата, выданная вперед, по 5 миллионов на брата. Десантура отродясь таки денег в руках не держала. За 3 космических года, отвыкнув от условий земного существования, современных цен, магазинов, но уж не роптали, по-крестьянски прикидывали, как бы переправить зарплату женам, мало ли вдруг убьют. И одновременно, опасаясь, как бы жены не растратили большие деньги на всякую ерунду. Тишина и согласие наступили только в тот момент, когда Поспелов начал выдавать под расписку оружие. Зарем прислал вооружение по штату, положенному для бойцов спецназа. На каждого автомат с подствольным гранатометом. Пистолет, нож, на всех 2 десятка разовых гранатометов «Муха» и 5 огнеметов «Шмель». Десантура обвешалась, как новогодние елки. Но никто не выражал никаких чувств. Напротив, показывали некоторое пренебрежение, покряхтывали от тяжести ящиков с боеприпасами, поругивали новенькие необмятые ремни, подсумки, матюгались, измазавшись в обильной смазке консервации. И только поблескивающие от вида оружия глаза иногда выдавали состояние духа. Глядя на это, Поспелов предугадывал, как каждый из них, оставшись в полном одиночестве, потом осмотрит, обласкает руками каждую деталь автомата, натешит мужское сердце и глаз с его видом, ибо нет ничего выше и прекрасней для воина, чем эстетика оружия. А они все были воинами по духу, и только поэтому пошли когда-то в пожарную десантуру, а они ведали, что такое азарт сражения. И знали соленый вкус боя, хотя лишь 3 старших побывали в горах Афганистана. Раненый Пашка тоже был зачислен контрактником, но не получил оружия, поскольку был вынужден уехать с Поспеловым в горячий урочище. И он сидел на траве под деревом, порхал, горлом посмеивался. — Ладно, идите воюйте, а я по ночам буду в Покровской бегать и ваших баб топтать. Я им по 5 ваших лимонов принесу, так ни одна не откажет. Давайте, давайте, вернетесь, хрен да и пятишек сосчитайте. Во, будет у меня медовый месяц. Ты свою-то молодую не мог оттоптать, чтоб на 3 года хватило, — парировали мужики. А наш топтать, это сколько здоровья надо. Ты на себя-то посмотри, петух, ишь, гребень распустил. А чего? Посмотри, хороший петух жирным не бывает. Вооружать и отправлять десантуру в район брошенного военного аэродрома пришлось в ту же ночь, как только на ферму пришла машина от Зарембы с автоматами и амуницией. Сделать откуда безопаснее было бы завтра с утра, поскольку штурм логова драконов по согласованию с Москвой был назначен ровно через сутки, то есть в ночь с 16 на 17 июля. И переброску десантуры лучше было осуществить накануне, чтобы не засвечивать ее раньше времени и не выдавать намерений. Однако наблюдения Татьяны за Ремом встревожили Поспелу. Как-то так сами собой сопоставились и срослись многие факты, ранее существовавшие сами по себе, без всякой связи. Первая стычка с пришельцами на болоте, очень похожая на ловушку. Затем история с убийством Камевы и Жора. Ухажер Рема Васёня, подтолкнувший Ворожцова забраться в постель к жене фермера. И если утечка информации идет не через Рима, а через Рема, если она, по крайней мере, ведет двойную игру, то всей конспирации с подготовкой штурма логова грош цена. Поступать следовало вопреки всякой логике. И заодно дать возможность Татьяне понаблюдать за агентом в отсутствии Поспелова на ферме. Пока Георгий находился дома, Рэм не совершала никаких подозрительных шагов и действий. Вернувшись из долины смерти за полночь, Поспелов первым делом спросил о поведении квартиранки. Оказалось, что она безвылазно сидит в комнате, даже не подходит к окну, разве что курит сигарет за сигаретой. То несколько раз со стороны леса доносился гулкий женский голос, будто бы зовущий, окликающий кого-то, но кого из-за расстояния не разобрать. И почему-то собаки, чутко реагирующие на любой звук вне фермы, даже не заворчали, не насторожились ни разу.